Оно началось 5 июля. Сначала перевес сил был у офицеров, но 8 июля на стороне большевиков выступила группа находившихся в Ярославле немецких военнопленных. С их помощью восстание удалось подавить. 21 июля мятежные офицеры сдались германской комиссии по военнопленным. Немцы обещали считать пленных офицеров военнопленными Германской империи, но не сдержали слова и передали офицеров большевикам. Покушение на графа Мирбаха поставило Ленина на грань разрыва отношений с Германией. 14 июля была получена нота германского правительства с требованием разместить в Москве батальон немецких солдат для охраны германского посольства. Ленин категорически отказался выполнить это требование. На следующий день он сделал соответствующее заявление во ВЦИК. «Подобного желания мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы объективно началом оккупации России чужеземными войсками». Ленин правильно оценил международную ситуацию. Германии было невыгодно разрывать отношения с советским правительством. Только что началось генеральное наступление немцев на Западном фронте. Их последняя попытка выиграть войну. Германия не смогла бы отправить в Россию значительные силы. Более того, как и в феврале 1918 года, Ленин прекрасно понимал, если все же придется порвать с Германией, он сможет рассчитывать на поддержку союзников. В этом случае им придется прекратить помогать всем выступающим против Ленина силам. Поэтому разрыв с Германией мог принести Ленину лишь выгоду. Но и немцы отлично понимали это. Германия дала обратный ход. В эти дни, когда конфликт с Германией казался неминуемым, решилась судьба бывшего царя Николая II. В момент захвата власти большевиками он и его семья находились в заключении в Тобольске. В мае 1918 года, когда разразилась гражданская война, большевики перевели императорскую семью в Екатеринбург. Там местные большевики, получив по телеграфу распоряжение, отправленное из Москвы Свердловым, уничтожили всю царскую семью. Большевики не хотели рисковать, оставляя в живых Николая II, поскольку русские контрреволюционеры могли его освободить. Возможно, июльские сложности в отношениях с Германией тоже сыграли свою роль, поскольку Германия в случае разрыва отношений с советским правительством могла извлечь выгоду из существования бывшего императора. После подавления июльских заговоров Ленин с новой энергией принялся за дела, связанные с гражданской войной. 10 июля 1918 года 5-й съезд Советов принял принципиальное положение об обязательной военной службе трудящихся. Те элементы населения, которые не принадлежали к классу трудящихся, должны были служить на вспомогательных работах в тылу. 29 июля в печати появился декрет об учете всего способного к военной службе населения в возрасте от 18 до 40 лет. Несмотря на большое число дезертиров и уклоняющихся от регистрации, Красная армия к середине сентября 1918 года насчитывала около 400 тысяч человек. 2 сентября был создан Революционный военный совет, орган управления армией, объединявший командные и политические функции. В него входили как те большевики, которые занимались военными делами, в том числе Троцкий, так и генералы старой армии. Главнокомандующим на Восточном фронте вместо Вацитиса, которого стали подозревать в наполеоновских амбициях, был назначен бывший офицер генерального штаба царской армии Сергей Каменев. Каменев сумел отлично организовать армию на Восточном фронте и не только остановить врага, но и начать наступление против чехословаков и эсеровских войск. Однако советское правительство испытывало трудности не только в военных вопросах. В этот период выявились огромные сложности в деле организации тыла армии. Гражданская война и вооруженные восстания усилили экономический кризис в Советской Республике. Особенно ощутимой стала нехватка продовольствия.